Часть 5. Глаз в небо. Первый луч солнца сверкнул в пенсне Платона Ильича и лег на свинцовое зеркало реки, разливая по ней едва различимую бронзовую зелень. Гарин оглянулся. Краешек встающего солнца приятно ослепил его. Расступившиеся на востоке облака были красиво подсвечены. «С добрым утром!» — громко произнес доктор и улыбнулся. Его узкий челн плыл посередине спокойной, широкой оби. Доктор слегка подправлял длинным веслом, выравнивая челн. Но в этом не было большой необходимости. Сильное, ровное течение плавно несло лодку, ветер не беспокоил. Над рекой стоял предрассветный холодок, хорошо знакомый рыбакам. Но доктору холодно не было. Большую часть ночи он простоял в лодке правя и лишь на рассвете позволил себе присесть. Зеленый махровый халат, надетый на рубашку, и постоянные плавные движения рук, занятых веслом, всю эту ночь достаточно согревали Гарина. С рассветом берега разведнелись. На них различались деревья и редкие деревенские дома. Но доктор не спешил причаливать, решив добраться по реке, если не до самого Новосибирска, то хотя бы до камня на Оби, небольшого городка, о котором он вспомнил уже в лодке. Городок стоял на водохранилище, тянущемся до самого Новосибирска. Гарин решил доплыть до него, там сесть на пароход и добраться до Новосибирска, купить билет на самолет и улететь в Хабаровск. Вода не суша, рот не сушит, повторял он только что придуманную поговорку, ворочая веслом. Он уже трижды пил из Оби, и с ночной, и утренней, и вкус речной воды ему понравился. Во время плавания ему встретились три корабля, один сухогруз и два военных. Сухогруз сонно проплыл навстречу, военные пронеслись мимо. Ему показалось, что никто из них его не заметил. Он пытался вспомнить, сколько верст по реке от Барнаула до камня на Оби, но так и не вспомнил. 100, 200, 300. Привычного клиновидного FF-40 в карманах не было. Никто не мог подсказать. Если я плыву со скоростью 15 верст в час, то за 10 часов сделаю 150 верст. Это превосходно. Но плыву ли я так быстро? Может, всего 5 верст в час. Трудно определить. И скорость течения тоже не мог подсказать смартик. Поэтому Гарин решил плыть посередине, где скорость потока сильнее, чем у берегов. На реке можно и не спешить. Вынесет. Он успокоился и отдался великой стихии. Солнце вставало. Гладь речная забронзовела сильнее. По берегам в легком тумане возникли и закричали редкие чайки. Челн, уведенный Гарином с пристани, был добротным, свежевыкрашенным в серо-синий цвет. Он легко скользил по воде, да и она, плавная, широкая и глубокая, несла его легко. Чтобы не вспоминать чудовищную ночь с матрешкой, Гарин думал о будущем. «Проплыву несколько суток. Ничего страшного». Буду причаливать, обменяю нож президентский на еду, он же красивый, с золотом и перламутром, или даже пистолет. Хотя оружие лучше поберечь, Эва. Так в нем же нет патронов, глупый доктор, чего беречь, попугать только. А разбойники могут быть бриганды, произнес он и, вспомнив графа Сугрового, улыбнулся. Симпатичные, искренние люди, гостеприимные, выживают, и выживают вполне себе неплохо. Все нынче приспосабливаются, ищут свою форму выживания, а мир несет нас, как река. Он к нам не приспосабливается, даже нас совсем не учитывает, не задает вопросов, ничего не предлагает. Он течет в свои пределы, в свой океан. Вечности. Мы щепки. Хотя нет. Щепки безвольные. Они просто отдаются стихии. А я грибу. Мы Гребем и правим, выгребаем, ищем свои пути и берега, сугробовы, мать анархия, этот несчастный буддист Ван Хонг тоже искал. И я ищу, и Маша искала. Нет, ищет, ищет. И найдет, обязательно найдет. А я найду ее. Он тряхнул головой, упрямо чмокнул большими губами. Главное — верить в это. Сказано в Писании, по вере вашей будет дано вам. Я верю, что Маша не погибла. Вера моя сильна. Стало быть, Маша не погибла. Он вспомнил страшную гору обломков Аквамира и снова тряхнул головой. Утренняя дрожь впервые пробрала его. «Вынесла!» — твердо произнес он, скрипнув зубами и переставая дрожать. Проплыв еще часа полтора, Гарин проголодался. «Пора позавтракать, дамы и господа!» — громко сообщил он реке и направил лодку к левому берегу, где деревенских крыш виднелось поболее. Приближаясь к берегу, он заметил впереди островерхий одинокий дом с небольшой пристанью. Дом показался ему необычным и достаточным. Там, вероятно, состоятельные люди живут, может, китайцы. Мужикам-то сейчас нахрен не нужно золото, а этим у меня есть что продать. Зажигалка тоже золотая. И даже нож для сигары этого мачо был золотым. Да и сигары уже все вышли. Зачем мне этот нож? Последнюю сигару он выкурил ночью. Продам, позавтракаю, запасусь провизией и посплю малость. Причалив к неказистой пристани с катером и лодкой, он хотел было привычно набросить веревочное кольцо на деревянный кнехт, но вспомнил, что перерезал его, когда уводил лодку у матрешки. Вот оно что! Недолго думая, он вытянул пояс из халата, надвязал им кольцо и накинул на кнехт. Смекалка, невесталка! Выбравшись на дощатую пристань, Гарин остановился. После ночи плавания голова слегка закружилась на твердой земле. Он привычным движением помассировал себе затылок, взмахнул руками и несколько раз изобразил из себя мельницу. Кровообращение, жизни вращение. Придя в себя, сошел с пристани и стал неспешно подниматься к дому по береговой тропинке. Предложу сперва сигарный нож, а там посмотрим. Дом был серый и необычный, словно шатер. Но не успел Гарин приблизиться к нему, как сверху, с покрытого редкими облаками неба, к дому стал спускаться дрон. Острый верх дома плавно раскрылся, как цветок, и дрон влетел внутрь. В поисках двери Гарин пошел вокруг дома, оказавшегося круглым, и заметил, что во всю островерхую крышу светится какое-то изображение. Оно иногда двигалось. Он стал вглядываться и вдруг понял, что это огромный, ритмично моргающий глаз. Гарин замер, остановившись. На крыше был глаз. Глаз моргнул, и доктор узнал этот глаз. Да нет же. В этот момент из цветка поднялся дрон и полетел во свояси. Макушка шатра закрылась. Не отрываясь от огромного глаза, глядящего в небо, Гарин двинулся вокруг шатра. Внезапно в шатре поднялась часть стены, свертываясь как материя, и в проем наружу шагнула девушка в казахском платье с ведром в руках. Она размашисто вылила на землю помои. «Витаминдеры?» — выдохнул Гарин. Девушка повернулась к нему, улыбнулась и кивнула красивой головкой. «Витаминдеры?» — обернулась и крикнула в темный проем. «Берёкелды! Кто-то пришел!» И тут же исчезла внутри, а в проеме показался рослый парень с неприветливым широким лицом и с автоматом. Гарин примирительно поднял руку. «Доброе утро!» «Доброе утро», — ответил парень. «Я плыл мимо и хотел бы купить у вас еды». «Мы едой не торгуем». «Тогда просто продать вам». «Что?» «Золото». Парень молча посмотрел на Гарина. Проем закрылся. Гарин запахнул оставшийся без пояса халат, сунул руки в тяжелые карманы, качнулся на ногах и с обидой причмокнул губами. «Реникса, чепуха, псевдо-латынь». Он повернулся, побрел к пристани. Но проем вновь открылся, и раздался голос парня. «Заходи! Только не здесь!» Он мотнул головой влево. Гарин двинулся в указанном направлении вдоль шатра и понял, что тот выстроен из живородящего войлока. Все тот же материал. Вскоре в войлочной стене поднялся проход пошире. Гарин ступил внутрь в светлую прихожую, и к нему тут же с рычанием бросился фиолетовый док. «Каш!» — крикнул парень с автоматом собаке. Док замер перед Гариным, а тот рассмеялся, вспомнив, а где же второй? Док оскалил розовую пасть, обнажая уже не очень белые клыки. «И что ж смешного?» — раздался голос рядом. Гарин обернулся. Неподалеку стоял мужчина в белом, худощавый, с узким лицом и голой головой. Гарин узнал его. «За день!» «Да, за день», — спокойно не удивившись, ответил мужчина. «А где же второй, док? Тогда их было двое». «Когда тогда?» 10 лет назад». За день шагнул ближе, вглядываясь в лицо Гарина. «Вы тогда сильно побили своего коллегу за то, что тот растерял по дороге пирамидки». «Дрему?» «Да, да». «И обратились ко мне за помощью». Секунду узкое лицо было неподвижно. «Доктор», — вспомнил за день, и слабая улыбка тронула его узкие губы. «Он самый!» — тряхнул бородой Гарин. «Заблудились? Прибились к нам, да? Заплутал в метели. Прописали дреме мазь и метальгин плюс. А потом пробировали пирамидку. Был грех. Рыдали? Белугой!» — за день кивнул. «Вспомнил. Что?» — подошел тоже яйцеголовый мужчина, тоже довольно худощавый, с мармалоновой скулой. «Старый клиент!» — кивнул на Гарина за день. «Плюс, доктор! Помог нам 10 лет назад!» За день щелкнул яйцеголового своим мармалоновым мизинцем по скуле. Скула прозвенела. «Представься доктору!» «Очень!» — кивнул яйцеголовый. «Доктор Гарин!» — ответно кивнул Платон Ильич. «И очень гуд, доктор!» — подтвердил за день. «А где же...» Начал было Гарин, но тут в шатре раздался прерывистый сигнал, и в потолке стал открываться тот самый цветок. «Сорри, доктор!» В худощавых пальцах за день возник овальный смартик. «Работа!» Когда проем в потолке открылся, в него влетел дрон. Снизился и завис над полом над зеленым кругом. Партнер за день подошел к дрону. В дроне открылось отверстие. Очень быстро подошел к дрону, сунул руку в дырку, вынул 3 алтайские банкноты по 10 ахча, убрал в карман, достал из раскрытого высокого белого кофра прозрачный кубик, вложил в отверстие, которое тут же закрылось. Дрон поднялся и улетел. И тут же вниз спустился еще один дрон. «Наши утренние пчелки», — пояснил за день. «С позаранку потянулись за нектаром». Очень вынул из дрона 50 ахча, вложил в него прозрачный шар и кубик. Дрон улетел. Потолок закрылся. «Впечатляет», — покачал головой доктор. «Теперь только по воздуху?» «Не только», — за день сделал пригласительный жест. «Проходите в юрту, доктор». Из прихожей Гарин вошел в шатер. Он был обставлен и убран в восточном стиле. Черная низкая мебель, мягкие разноцветные подушки, ковры. На отдельной кухне 2 девушки готовили еду. «Что вас привело к нам?» — спросил за день. «Я всю ночь плыл в лодке. Захотел поесть. Думал прикупить продуктов». «Мы тоже еще не завтракали», — за день переглянулся с очень. «Составите нам компанию, доктор?» «У меня есть чем расплатиться», — Гарин полез в карман халата. «Не обижайте нас!» Криво улыбнулся за день и хлопнул в ладоши. «Фатима! Махамад! Подавайте завтрак!» Вскоре все 3 сидели за низким черным лакированным столом. На завтрак девушки подали омлет в керамических чашках, горячие лепешки, тушеные овощи, орехи, цукаты и зеленый чай. «А где же ваши коллеги?» — заговорил доктор с аппетитом, приступая к завтраку. «Одного, помню, звали Баю-бай». «Баю-бай! Баю-бай!» — оживились витаминдеры. «Доктор, Баю-бай! Нас предал!» — ответил за день. «Караедом оказался!» — закивал очень. «Лучше его не вспоминать!» — отхлебнул чаю за день. «А другие?» «Тогда я работал с Дремой и Скажем. Дрему загнули в Перми. Скажем, сильно присел 4 года назад. Всем откололся, купил самокат на картошке, возит продукты сам. Спят в Китае, даже зажарили в Уфе. Тихо-тихо, тоже сам возит. Игрушки? Где теперь игрушки? Очень, черт его знает. Наверное, за Уралом. Глазки? Да, только вот Глазки с нами и работает иногда. У него крутые поставщики». — добавил очень. — Старая гвардия рассеялась по Сибири, — доктор вздохнул за день. — Теперь витаминдеры другие, а с молодыми у меня контакта нет. — Их трудно понять, гвоздососы. Очень согласно кивнул. — Много стало караедов и гвоздососов. В шатре опять прозвучал сигнал. — Пожрать не дадут, — пробормотал за день, привставая. «Сиди, я приходую!» — вскочил очень. В проем спустился солидного размера дрон, очень вынул из него деньги, стал считать. «Вы только нал принимаете?» — спросил доктор. «Исключительно! Искрам веры нет!» Очень убрал деньги в карман, загрузил в дрон 2 шара, 3 кубика и 3 пирамидки. Дрон улетел, очень вернулся за стол. «Откуда же вы приплыли?» — спросил он Гарина. «Из Барнаула. Там сейчас война. Мы слышали. Бомбежки, артобстрелы. Ужас». Доктор вздохнул и вдруг почувствовал, что очень устал. Все пережитое за последнюю неделю тяжело навалилось ему на плечи. Навалилось так, что захотелось упасть на ковер, закрыть глаза и уснуть. «Я работал с барнаульскими», — за день хрустел орешками. «Там есть приличные клиенты. Но вообще-то барнаульцы на витаминдеров кладут с прибором». «Потому что сидят на говне», — вставил очень. «Вы так полагаете?» — пробормотал доктор, теряя нить разговора. «Конечно. Кокоша, Геры, Чиксит. Бедляцкие радости!» — стал жевать цукаты за день. «Прошлый век!» «Хотя город-то богатый, да?» — усмехнулся очень. «Богатый, с понтами». «В этом и баро, богатый город, а сидят на говне. Богатый, ведь богатый, сука!» «Богатый, богатый, богатый?» — переспросил Гарин. Внезапно слезы потекли у него из глаз, губы задрожали, он всхлипнул. За день и очень перестали жевать. «Что случилось?» — спросил за день. «Я просто устал. А город? По-моему, его разрушили, я потерял... Потерял любимого человека». Гарин зарыдал, закрыв лицо руками. «Поспать вам надо», — подсказал очень. «Всю ночь в лодке плыть устанешь. Фатима вам массаж сделает. Любой». «Да, выспаться!» За день спокойно смотрел на плачущего Гарина. «Или хотите пирамидку, доктор?» Рыдая, Гарин отрицательно замотал головой. «А может, конус?» — очень глянул в водянистые глаза за деня. «Кстати...» — доктор рыдал бессильно. За день встал, отошел и вернулся с маленьким прозрачным конусом в руке, поставил его на стол перед доктором. Подождав, когда доктор успокоился и зашмыгал своим большим покрасневшим носом, за день сжал его запястье. «Доктор, есть новый суперпродукт!» Гарин машинально сунул руку в карман халата, ища платок. Но его там не оказалось. Он взял со стола салфетку и сильно трубно высморкался. «Извините, господа», — пробормотал он, — «я действительно устал». «А вот это идеальное средство от усталости!» — за день тюкнул по конусу мармалоновым мизинцем. «Господа, я не готов сейчас ничего пробировать», — покачал головой Гарин. «Доктор, мы предлагаем вам уникальный продукт, совершенно новый. По сравнению с ним пирамидка детский лепит. Вы станете другим человеком, и вам будет похорошо». «Очень похорошо», — подтвердил очень. «Я не хочу становиться другим человеком». «Вы останетесь собой, не волнуйтесь, но помудреете. и новые силы придут». Вытерев вспухшие от слез веки, Гарин посмотрел на конус. «Я не пробировал ничего уже 10 лет». «И прекрасно!» — Задин налил ему чаю. «Вы дождались продукта нового поколения!» «Свежатина!» — очень подмигнул конусу. «Грузит по-правильному!» Доктор взял конус, недоверчиво повертел в руке. Он был очень легкий, как та самая пирамидка, но раза в 3 меньше ее. «Вы сами-то пробировали?» — спросил Гарин. «Обижаете», — скривил губы Задин. «Мы, доктор, пробируем все, чем торгуем», — серьезно произнес очень. «Говорите, мудрости добавляет?» «Круто! И по-правильному!» «От мудрости я бы не отказался. Последнее время делал много глупостей. Слишком много. Но что оно?» — доктор поставил конус на стол. «Господа, у меня нет нала». Задин ловко закинул себе в рот цукат. «Так вы же нашему Рустему что-то говорили про золото». «Рустем!» «Да, хозяин!» — раздалось за занавеской возле кухни. «Доктор говорил тебе про золото?» «Да, сказал, что продает». Гарин кивнул. «У меня с собой несколько золотых вещей». «Покажите». Доктор порылся по карманам и вытащил сигарный нож. Задин взял, рассмотрел. «Изящно!» — навел смартик на нож. «Да? Чистое золото. И тут на 3 конуса хватит. Один пробируете, 2 с собой возьмете». Доктор прищурился на конус и устало рассмеялся. «Что такое?» — Задин метнул цукат в рот очень. «Вспомнил только сейчас», — проговорил Гарин. «Я же тогда у вас после пробирования тоже прикупил 2 пирамидки, но они остались в самокате. Навсегда». «И не попробировали?» «Нет». «Бывает». «К лучшему все, доктор. Конус круче шара, кубика и пирамидки вместе взятых». Гарин снова взял конус. «Признаться, вы меня заинтриговали». «Это наша профессия, доктор», — серьезно произнес Задин. За столом возникла пауза. Гарин поставил конус на стол, поправил пенсне. «Я согласен». «Прекрасно!» — Задин спрятал сигарный нож в карман. «Ступайте в пробирню». Доктор встал. Очень тоже встал и указал доктору рукой на узкую кабинку из белого пластика, напоминающую душевую. Гарин прошел внутрь. Здесь помещалось только белое мягкое кресло. «Садитесь». Доктор сел. «Отрегулируйте, как вам удобно». Гарин поворочился в кресле, которая, замурлыков, приняла нужное положение. Очень вытянул из подлокотника кресла что-то вроде подноса, установил перед доктором, как в самолете. Давно не летал, кстати. В подносе открылась миниатюрная газовая горелка. Очень поставил на нее конус. «Хорошего вам трипа, доктор!» «Мадагаскар! Раксагадам! Раксагадам!» Вспомнил и ответно пробормотал Гарин. Очень захлопнул за собой дверь. Она зашипела, закрываясь герметично. В горелке вспыхнуло пламя. Конус стал быстро таять и вскоре испарился полностью. Пламя погасло. Я просыпаюсь от прикосновения мамы. Она трогает мое лицо своими шершавыми, натруженными, бесконечно родными кончиками пальцев. Я открываю глаза. Я сплю лицом теперь на ее левой ягодице. Раньше, когда я был совсем маленьким, то спал лицом на мамином животе, а когда был младенцем, еще повыше, на ее груди. Но этого я не помню. Через год мне исполнится 16 лет, и я получу малый конус. Поэтому теперь я уже сплю лицом на маминой левой ягодице. На правой спит отец. Отец храпит, но вся наша ячейка давно привыкла к его храпу. На животе у мамы спит младшая сестренка. Мамина ягодица тоже шершава, как и ее пальцы, как и ее бесконечно родное лицо. До ее лица я могу даже дотянуться, если просунуть руку между отцом и мамой. Рука должна протиснуться сквозь отцово и мамино тела, спящие тесно прижавшись. хотя в нашей ячейке номер 27208 все всегда спят тесно прижавшись. Мы вместе. Это такое счастье. Мама спит на отцовских ягодицах. Старая семейная шутка. У кого попа мягче, тот в ячейке и главный. Раньше главной была мама, потому что она не работала. Теперь, когда она работает, ее ягодицы стали жестче. Отец же вышел на пенсию, теперь он больше спит. Вырабатывает энергию только мама. Она крутит теперь колесо вместо отца, который делал это 23 года. Через год я смогу помогать маме вырабатывать энергию и сменять ее в колесе. Очень хочется, но придется годик подождать. Мать снова трогает меня. Пора просыпаться. Иногда мама пукает, чтобы я проснулся. Я так это люблю с раннего детства. Мамины пуки, они всегда со мной. К сожалению, это бывает все реже. Все начинают просыпаться. Сестренка плачет, что ее будет, но мама успокаивает ее губами и ладонями. У мамы такие добрые ладони. Отец громко зевает, просыпается и начинает раздвигать всех нас. Его тело в ячейке самое большое. Раздвинув нас, он усаживается на воронку и выпускает из себя ненужное. Он всегда делает это громче всех нас. Сидя на воронке, он всегда зевает и кашляет. Последние годы он стал часто кашлять. После отца на воронку забирается мама. Потом я, потом сестренка. Когда мы все избавились от ненужного, мы придвигаемся к питательной тумбе, каждый к своей стороне. Свою сторону я знаю с детства. Каждую вмятинку, каждую царапину, каждое пятнышко. Это моя родная сторона. Посредине стороны трубка. Раздается сигнал великого конуса. Я присасываюсь к трубке. Папа, мама и сестренка делают то же самое на своих сторонах. Из трубок в наши рты поступает питательная жижа. Она чудесна. Нет ничего вкуснее ее. Мы глотаем питательную жижу. Жижи ровно столько, сколько энергии выработала наша ячейка в колесе. Нам всегда хватало жижи, потому что папа и мама хорошие работники. И я буду тоже хорошим работником. Я буду быстро крутить колесо. После насыщения жижей наступает время гимна великому конусу, нашему создателю. Ему имеет право петь в окно тот, кто крутит колесо энергии. Окно позволяет высунуться наружу только одной голове. И теперь это голова мамы, потому что она крутит наше колесо. Мама высовывает свою голову наружу. В это время отец вставляет маме в О свой Оло, а мама теребит рукой мой еще не очень большой Оло, а я тереблю маленькое О сестренки. Мама громко поет гимн великому конусу, а мы все подпеваем маме в маму, отец в ее спину, я в подмышку, а сестренка в попу. Это самое прекрасное, что есть в жизни. Снаружи слышится пение всех 73 тысяч ячеек. Мы поем гимн в маму до тех пор, пока не случается о-ло-ло. И мы все радостно плачем, а сильнее всех плачет мама, потому что она поет в окне и видит великий конус. После этого мама уступает нам место в окне, и мы по очереди выглядываем и смотрим на великий конус. Он высоко висит над нашим огромным домом с тысячами ячеек. Великий конус издает разные звуки, великие, мощные и прекрасные. От этих звуков нас трясет, и волосы шевелятся на моей голове. Я смотрю на конус. Он такой огромный и великий. Он висит над нами в белой вышине и слегка покачивается. Это так прекрасно. Мы любим наш великий конус. Что бы мы делали без него? Я смотрю на него и не могу насмотреться. И вдруг вспоминаю, что сегодня я видел сон. Необычный. Обычно мы видим всегда во сне великий конус, Но сегодня я видел совсем другое. Это так ново и необычно для меня. Я всовываю свою голову назад в ячейку и рассказываю своим про сон. Мне приснилось, что я вылез в окно и полетел. Я летал во сне, я летал во сне. Но вместо радости отец с ужасом зажимает мне рот своим большим животом. «Молчи, молчи!» А мама хватает меня так, словно я умираю. Отец начинает гневно рычать и давить меня. Он всегда так делает, когда мною недоволен. Он давит меня животом так, что я начинаю задыхаться. Мама плачет и хрипит мне в ухо. «Молчи, молчи!» И хватает меня пальцами за язык, но я не понимаю, зачем она мне приказывает молчать. Я же увидел прекрасный сон, как я летал, как поднялся высоко-высоко в белой вышине и увидел наш дом и конус сверху. Это было так прекрасно, но я подчиняюсь маме и отцу и молчу. Это обидно, но таков порядок в нашей ячейке, как и во всех других. Младшие подчиняются старшим, тем более, что наступает время работы. Мама влезает в колесо, мы все помогаем ей влезть и раскрутить его. Колесо медленно раскручивается. Мама перебирает по его внутренней поверхности руками и ногами, толкает попой, и колесо раскручивается. И мама бежит в колесе, стоя на руках и ногах. Я любуюсь моей мамой. Она так ловко это делает. Она прекрасный работник. Благодаря ее рукам, ногам и попе, жижа, которую мы поглощаем, такая вкусная и питательная. Когда я подрасту, я тоже буду вставлять свой оло в мамину о-о, когда она поет гимн, и нам будет о-ло-ло. И вдруг за окном раздается белый рев. Это рев гнева великого конуса. Он ревет в белой вышине так, когда кто-то из жителей дома провинился перед ним. Мы все замираем, и мама тоже замирает в колесе, которое медленно останавливается. Если кто-то провинился перед великим конусом, то он тут же приговаривается к высасыванию из ячейки. Его высосут из ячейки белой трубой и выбросят во внешнее пространство. И он будет жить один. Это ужасное наказание, хуже смерти. Мы все замираем неподвижно. В этот момент из конуса выдвигается страшная белая труба. Она движется вдоль окон, и вдруг она присасывается к нашему окну. «Ты наказан за свой сон!» Вопит отец мне в глаза так, что я вскрикиваю от боли. Мама, выбравшись из колеса, хватает мои ноги и кричит в них «Не отдам!». Сестренка плачет, но отец, трясясь от страха, вопит маме в шею, что «Если ты не отдашь его, нас всех высосут!». Мама начинает бороться с отцом, но он давит ее животом. Белая труба начинает высасывание. Отец так боится, что начинает извергать из себя ненужное на голову сестренке. Он давит кричащую и плачущую маму животом, а меня хватает своими сильными руками и толкает к трубе, и белая труба высасывает меня. Меня выплевывают в страшный внешний мир. Он огромный и очень неуютный. В нем много всего торчит тут и там, но главное, все ужасно далеко друг от друга. Все не вместе, торчит и топорщится многое вдали и вблизи, и вверху, где должен в белой пустоте висеть великий конус, ничего не висит. Там вверху все не белое, а страшно синее, и висит что-то бледно-белое, непонятное. Он двигается, расплывается, меняется, исчезает и снова возникает. Когда белое наверху расступается, там появляется огненный шар, который всех палит, и в этом мире постоянно движется воздух. Иногда очень сильно, и от него все вокруг начинает шевелиться. Это страшно. Впрочем, здесь все страшно, и самое страшное — люди не лежат, а стоят и быстро передвигаются на ногах по этому миру. Только на ногах. В людях нет покоя. Их вид пугает меня, словно они постоянно что-то хотят и чем-то угрожают. На них какие-то куски чего-то, за которыми не видно тел. Они двигаются ко мне, окружают меня и говорят со мной. Они спрашивают. Я разбираю слова, но не понимаю, о чем они спрашивают. Мне страшно. Я лежу, сжавшись. Они протягивают мне что-то и говорят «Ешь». Но они предлагают мне есть что-то страшное. Они протягивают мне что-то прозрачное, как воздух, и говорят «Пей». Я закрываю глаза. Они отходят от меня, оставив мне эти странные вещи, которые называются у них едой и питьем. Я ползу и нахожу себе ямку, и лежу в ней. В ямке не так страшно. Наступает ночь, люди уходят, а вверху, вместо огненного шара, повисает светящийся белый шар. Он не палит, но освещает все вокруг. Я выползаю из ямки и пытаюсь осмотреться. Но этот широкий мир страшен ночью тоже. Я снова забираюсь в ямку. Так проходит несколько дней. Я теряю силы. Мне уже не хочется выползать из ямки. Хочется заснуть в ней навсегда. Однажды ко мне приближаются люди. Они не похожи на других. На них очень мало кусков. Они все бородатые, как мой отец. И они никуда не спешат и не угрожают. Они спрашивают меня, что я хочу. Я говорю, что хотел бы поесть моей любимой жижи. Они спрашивают про жижу. Я пытаюсь объяснить им, что ем только родную жижу. Тогда один из них говорит, я приготовлю тебе жижу. Он берет то, что мне оставили как еду, смешивает в чем-то и протягивает мне. Я всасываю это в себя. Это чем-то напоминает мне жижу, и от радости я начинаю плакать. После того, как я насытился, человек спрашивает меня, не хочу ли я пойти с ними. Я говорю, что мне страшно в этом мире. Он говорит, что им тоже было страшно, но они научились преодолевать свой страх и победили мир. Для этого они стали аскетами. И он рассказывает мне, что это такое. Я соглашаюсь примкнуть к ним. Они учат меня ходить на ногах. Это очень трудно. Я могу ходить только на руках и ногах одновременно, но через некоторое время я иду с ними. Мы идем долго, иногда останавливаясь на ночлег. По пути аскеты просят у обычных людей пищу. Из подаяния я делаю сам себе жижу. Аскеты это понимают. Некоторые из них питаются почти тем же, а двое едят иногда и то, что извергается из других, как ненужное. Мы идем и идем. Мир, который вокруг, меня по-прежнему пугает. В нем нагромождено страшно много всего, и непонятно зачем. Встречаются разные существа, ходящие на четырех ногах или ползающие. Мне ближе всего те, которые ползают. Но есть и которые двигаются по воздуху. Они мне совсем непонятны. Иногда сверху начинает сильно течь прозрачная и раздаются грозные звуки. Иногда воздух начинает сильно двигаться, и все вокруг шатается. Но чаще всего наверху висит огненный шар и сильно палит нас. Мы идем, идем и приходим к месту, где кончается твердое. И начинается только жидкое. Его страшно много, и оно тянется до самого горизонта, но по жидкому люди могут двигаться на твердых вещах. Это называется корабль. Мы забираемся на корабль и двигаемся по жидкому. Жидкого становится очень много, оно вокруг, и оно качает нас. Это так страшно, что я ложусь на твердое вниз лицом и закрываю глаза. Через несколько дней и ночей наш корабль останавливается возле твердого, и мы идем на твердое. Оно называется «Остров аскетов». Здесь живут аскеты. Они приветствуют нас, и мы начинаем жить на острове. Каждый аскет делает что-то свое, чтобы уйти от страшного окружающего мира. Кто-то сидит неподвижно, кто-то стоит, подняв левую руку, кто-то просто стоит на месте, кто-то живет в пещерах. На острове есть деревни, где нам дают пищу. Я пробую жить в пещере, но она напоминает мне нашу ячейку, и мне становится тоскливо. Я плачу, я не могу жить один в пещере, и я решаю просто стоять на твердом. Но мне трудно стоять только на ногах, и я стою на твердом на ногах и руках. Я стою день и ночь, и мне становится очень хорошо. Аскеты делают мне жижу, и я сосу ее, продолжая стоять. Я стою дни и ночи, и чем дольше я стою, тем спокойнее мне становится. Стоя на твердом, я понимаю все, и я перестаю бояться внешнего мира. Он не может помешать мне. Я стою, стою, аскеты кормят меня, но я начинаю отказываться от жижи. Мне хорошо и без нее, и вскоре аскеты перестают кормить меня. Лишь иногда они берут меня, переносят, ставят в жидкое и моют. Но это тоже происходит все реже. Я уже перестаю думать о времени. Оно перестает меня интересовать. Я стою на твердом. Огненный шар палит мое тело. Жидкое льется сверху. Сильный воздух обдувает со всех сторон, но я спокоен. Я не боюсь. Мне ничего не нужно. Мне очень хорошо. Я стою и стою. Некоторые из аскетов уходят куда-то. Появляются новые, но я уже перестаю различать их. Я слышу голоса, но они как воздух или шум жидкого вокруг острова. Аскеты исчезают, их становится все меньше, и однажды я слышу над собой, сколько стоит этот стол. 50 фунтов, мэм. Я беру его за 30, после чего меня берут и переносят на корабль. Я плыву на корабле, потом меня переносят на другой корабль, и я долго плыву на другом корабле. Потом меня переносят по-твердому и куда-то вносят, и ставят, и чем-то покрывают, и что-то ставят на меня, и вокруг меня рассаживаются люди. Они говорят, смеются, едят и пьют на мне, и хозяин дома хвалит хозяйку за абсолютное чутье на стильную колониальную мебель, и гости соглашаются. На мне едят и пьют. Пьют и едят, меня протирают, и это происходит изо дня в день, многие годы. Несколько раз на мне совершают быстрые половые акты. Затем хозяин дома умирает, и меня выносят из дома. И я оказываюсь в большом белом доме, где стоят разные предметы, а люди заходят в этот дом, чтобы посмотреть на них. Люди смотрят на меня, просто смотрят. Они приходят в Белый дом, платят деньги и смотрят на меня. Так длится годы, десятилетия, столетия, и наступает вечность.